К барьеру! Бороздин с первых же минут стал выспрашивать по поводу нашего с доктором открытия. «Ну, как вам объяснить, Михаил Михайлович?» «Это видеть надо. Йод на вас вряд ли впечатление произведет, да и времени у нас нет, чтобы в лаборатории Филиппа Степановича развлекаться. А вот этот металл...» — я протянул Бороздину алюминиевую вилку. «Вас, может, и удивит». Далее уже стандартные удивления и расспросы, и мои зачастую неуклюжие попытки прекратить обсуждение этой темы. Понимаете, я этот металл привез из Китая, но современной науке мало иметь образец, нужно описание процесса его получения, и чтобы по этому описанию тот же результат получился у других ученых. Я почти уверен, что знаю, как получить это вещество из обычной глины. Как так из глины? Именно из глины. Глина – руда этого металла, я уверен. Но чтобы доказать это, мне нужна хорошая лаборатория. Надеюсь, что Академия наук таковую предоставит. Через полчасика подсадили доктора с его скарбом, ну и поехали в общем. Как там было у Макаревича? Вагонные споры – обычное дело, когда уже нечего пить. Пить у нас, само собой, было. Но не заниматься же этим сразу. Да и не очень удобно. А пока разговоры, разговоры, разговоры. Генерал практически сразу определил тему, как самый старший из присутствующих. Война с турками. Не возражать же. Мне было бы интереснее пообщаться с Бородкиным на предмет наших дальнейших планов в науке, но приходилось считаться с реалиями данной поездки и чином генерал-лейтенанта. Мне-то ведь по большому счету совершенно по барабану, что там творится на Дунае и в его окрестностях. Не могло мое появление в этом мире что-нибудь всерьез изменить. Война продолжится еще полтора года. Скоро вроде должен заболеть и умереть Каменский. Ему на смену придет Кутузов и поимеет турок в своем обычном стиле. С минимальными потерями. Могу слегка ошибаться, но что-то в этом роде. У истории чудовищная инерция, и раздавленная в рассказе Брэдбери «И грянул гром» бабочка на самом деле не могла всерьез на ход этой самой истории повлиять. Я могу, но в перспективе. Если хотя бы один из нас троих доедет до Петербурга, то сброшенный мною камешек наверняка стронет лавину. Это вам не бабочка. Но пока еще ничего не изменилось. Пока я еще только еду в столицу. Вспомнилось, Штирлиц ехал в Берлин, он ехал работать. Ну, чисто про меня. А ведь работа еще. Кстати, а вы ездили на комфортабельных туристических автобусах в туристические путешествия? Мягкие кресла, ровный, в основном асфальт. На котором часу раздражать начинает? На втором? На четвертом? И это еще как минимум с музыкой, а то и с видеофильмами. А тут, понимаешь, только собеседники. И карета, хоть и рессорная, но уж совсем не мягкое кресло международного автобуса, летящего по магистрали. Ну, то есть ягодицам не очень комфортно. А если верхом? Представьте себе, как Д'Артаньян скакал от Британии до Парижа. Кошмар. Я в карете уже умучился. Начало темнеть, мы давненько обогнали Тихона с кухней, и на благо постоялый двор все-таки встретился. Так себе зданица. Но все же можно переночевать в горизонтальном положении, да и горячего на ночь глядя поесть. Внутри достаточно пусто, но парочка молодых мужчин в статских мундирах имелась и уже явно успела поддать. Мы заняли отдельный стол, наскоро перекусили, и генерал с доктором отправились к себе в комнаты. Черт меня дернул задержаться. Захотелось еще с коньячком покайфовать, придурку. Да и Тихона нужно было дождаться. «Рад приветствовать в местном клоповнике благородного человека», подошел ко мне один из посетителей постоялого двора. Я молча кивнул, и пришлось сделать приглашающий жест в сторону стула присутствующего за данным столом. «Разрешите представиться, Кнуров Сергей Аполлоныч, местный помещик. С кем имею честь?» Я представился. «Какими судьбами в наших краях?» Я, извините, о вас не слышал. Пришлось опять лепетать про Америку и путешествие через полглобуса. Сглотнул. Но тут же, как водится, стал интересоваться по поводу всевозможных заграниц. Когда услышал о том, что я был гостем Сокова, лицо моего собеседника слегка напряглось. Или мне показалось. «Не желаете партию «Фараон»? При дорожной скуке ведь хочется развлечься». Ух ты, как глазки хищно разгорелись. «Фигушки, в преферанс я бы вас еще разделал, а во всякие непонятные игры увольте». «Нет, преф — это вещь, а я прошел очень неплохую школу, работал в военном училище и играл с офицерами. Это фирма». Потом научные сотрудники, когда мы садились играть, слушая про то, что моими партнерами раньше были звездопогонники, покровительственно ухмылялись, но расплачивались исправно, хоть и удивлялись, сильно удивлялись. Про фараон я помню только тройка, семерка, туз. Не более. Не буду. Благодарю за приглашение, но в карты не играю. Вообще предпочитаю надеяться только на себя самого, а не на удачу. Извините. Там уже и спать уже хочется. «Не уделите нам с господином Рыльским», — мой собеседник указал рукой на своего товарища, — «еще несколько минут. По бокалу вина хотя бы. Оно удивительно неплохое для такой придорожной дыры». «Ну что ж, крепче спать буду. Благодарю вас. С удовольствием». Хотя никакого удовольствия, находясь в данной компании, я, честно говоря, не испытывал. Не знаю почему. Оба собутыльника были типичными холеными дворянчиками, оба выглядели в высшей степени аристократически, может быть, даже слишком. Не исключено, что именно эта нарочитая, вычурная их дворянскость и производила довольно неприятное впечатление. А еще букет из запахов парфюма и пота. Было им лет по 25-30, практически ровесники, но в прическе Кнурова уже прорезались заметные залысины – хотя женщинам такое зачастую нравится. К тому же, повторюсь, в облике обоих совершенно конкретно чувствовалась порода. Таких хоть в сермягу одень, без ошибки узнаешь человека высшего света. «Как погостили у Соковых?» — начал разговор Кнуров. «Благодарю вас, замечательно провел время. Странно, я слышал о подполковнике и его семье весьма нелестные высказывания, особенно по поводу гостеприимства его имения. Сергей Аполлоныч, постарался быть вежливым я, если вы хотите, чтобы наша беседа протекала со взаимным уважением, то попрошу вас высказываться о хозяевах дома, который дал мне приют, только в хорошем смысле, тем более, что вы сейчас говорили в смысле дурном о моем будущем тесте». Ну и кто меня за язык тянул? Идиот, он и в 19 веке идиот. Я сразу понял, что накачал себе на голову проблемы. И немалые. Тут как бы следовало написать: ни один мускул на его лице не дрогнул, но в глазах сверкнула ненависть. Не бывает так. Ненависть не может сверкать в глазах. Чувство передает все-таки мимика лица, мгновенная, долесекундная, но именно она. Лицо Кнурова осталось невозмутимым, но ненавистью и злобой от него полыхнуло вполне однозначно. «Тогда за вашу невесту!» — поднял бокал уже вполне захмелевший Рыльский. «Я бы не стал на твоем месте поздравлять господина Демидова с такой партией, Александр Игнатьич. Этот самый Аполлоныч обращался к другу, осмотрел в глаза мне. Я и отреагировал соответственно. Простите, я пока не очень разбираюсь в правилах хорошего тона российского дворянства, но вы позволили себе пренебрежительно высказаться относительно девушки, которую я люблю и которая согласилась стать моей женой. Потрудитесь либо объясниться, сударь, либо взять свои слова обратно». Я понял, что проиграл. Я сделал именно то, чего от меня и добивались. Непонятно только, зачем это понадобилось данному лощеному дворянчику. Жить ему, что ли, скучно? Этот мерзавец, которому я уже был готов вколотить его мерзкие слова в глотку вместе с зубами, выразил на своем лице полное удовлетворение и начал вещать. «Я, сударь, всегда отвечаю за свои слова и всегда готов привести доказательства им. Но когда меня об этом просят вежливо, вы стали не просить, а требовать. Требовать от меня ничего нельзя. Поэтому вы должны извиниться за ваш повышенный тон в обращении ко мне, тогда, вероятно, останетесь живы». Я сформулировал свою просьбу предельно вежливо, так что вы либо приведете доказательства своих слов, либо... «Милостивый государь!» Этот господин стал общаться со мной предельно официально. «Вы, как я понимаю, обвинили меня во лжи. Поэтому будьте любезны либо принести извинения, либо приготовьтесь к тому, что наши разногласия будут разрешены металлом». Эко загнул. «Уважаю. Но убью нахер. Все именно к этому и идет. Вот ведь отъехал на 50 верст от усадьбы. Но отступать некуда. Немедленно принесу вам извинения, как только вы соизволите объяснить свои грязные намеки. Гулять-то гулять, отступать все равно некуда по поводу моей невесты». «Я? Грязные намеки?» Мой визави был просто счастлив, услышав эти слова, он даже и не надеялся, наверное, поиметь такой повод. «Милостивый государь, вы отдаете себе отчет, что обвиняете меня во лжи?» «Именно так. Я обвиняю вас во лжи или требую доказательств». «Один хрен, от дуэли уже не отвертеться, но пистолеты мне как-то не особенно приятны в данной ситуации, да и в любой другой тоже». Теперь выиграл я. Официальный вызов прозвучал именно с его стороны. «В таком случае соизвольте выбрать оружие. Понадеетесь на крылья случайности пули или выберете клинок? Не беспокойтесь, выбираю шпагу». На лице Кнурова немедленно нарисовалось совершенно нескрываемое удовлетворение. «Рад вашему выбору. Мой секундант», — кивнул он на Рыльского. «Завтра утром я представлю своего, а сейчас позвольте откланяться. Честь имею». «Да уж, продуктивно провел вечерок. Будет завтра генералу с добрым утром». И действительно, еще до завтрака я поспешил ввести его превосходительство в курс сложившейся ситуации. Сначала Бороздин впал в шоковое состояние. «Вадим Федорович, вы с ума сошли! Я вам решительно запрещаю драться! На всех нас сейчас возложена важнейшая миссия! Вы не имеете права!» «Уважаемый Михаил Михайлович», я постарался быть как можно более убедительным. «Отказаться уже совершенно невозможно. Затронута честь моей невесты. Если я не заставлю мерзавца ответить за свои слова, то мне останется только застрелиться. Вы считаете иначе? К тому же миссия наша практически не пострадает. Вы уже везете и кухню, и пулю, а Филипп Степанович материалы по нашим научным исследованиям. И в военном министерстве, и в Академии наук со всем этим наверняка разберутся. Да как вас вообще угораздило ввязаться в ссору с этим Кнуровым? Вы совершенно не производите впечатления забияки. Простите, но я сам в полном недоумении. Этот человек совершенно недвусмысленно меня провоцировал. Я не понимаю, почему». «Я понимаю», — мрачно бросил молчавший до этого доктор. «Так, опять сюрпризы». Мы дружно повернулись к Бородкину и вопросительно уставились на него. «Понимаете...» Эскулап смотрел на нас несколько виновато. «Я не знаю этого господина, но год назад слышал от господина Сокова, что к Анастасии Сергеевне сватался некто Кнуров. Ему было отказано, причем достаточно резко. Я не помню причин, но Сергей Васильевич был очень возмущен тем, что этот человек посмел просить руки его дочери. Теперь все более-менее вставало на свои места. Понятно, что этот чмошник взбеленился при знакомстве со своим счастливым соперником». Понты взыграли. Решил отомстить Насте и Сокову посредством меня. Но чего же так опрометчиво? Жизнь ведь на кон ставит. «Все понятно», — сумрачно промолвил генерал. «Отступать вам, конечно, нельзя, Вадим Федорович. Я пойду к этому господину в качестве секунданта. Поединок должен состояться. Но будьте уверены, что при его неблагоприятном исходе я дойду до государя, и этот чертов бритер отправится в Сибирь. Вы фехтовать-то умеете?» «Довольно сносно, не беспокойтесь». «Хорохоритесь. Хотите меня успокоить?» «Успокоить хочу, несомненно. Довольно весело и без особой натуги весело», — ответил я. «Вам будет спокойнее, если я скажу, что обыгрывал в поединках мэтра Жафре, который обучает искусству владения шпагой сына Сергея Васильевича». «Вы серьезно?» Нет, блин, я вот сейчас поприкалываться решил. Совершенно серьезно. Не торопитесь меня хоронить, Михаил Михайлович. Лицо генерала слегка просветлело. Хорошо, ждите моего возвращения. Бороздин обозначил легкий кивок и вышел. Перед дуэлью принято приводить свои дела в порядок. А что мне было приводить? Наследством распорядиться? А каким? Так и пульсировала в мозгах фраза из того самого Мюнхгаузена. Я улетаю налегке. Правда, не совсем. Задурил девчонке голову и в кусты. В смысле, в небытие. Мне там все по барабану будет, а ей как с этими проблемами оставаться. Но слова совершенно не складывались. Сидел, думал, придумывал. В общем, получилось только прости, я не мог поступить иначе. Поединок состоялся через час на пустыре за трактиром. На традиционное «предлагаем закончить дело миром» последовали традиционные же отказы от обеих сторон. Отсалютовали друг другу клинками и встали в позицию. «Начинайте!» — совершенно генеральским голосом подал сигнал Бороздин. Ну, понеслось. Стойка у Кнурова фронтальная, что не есть гуд для него. Значит, в движении я буду выигрывать. Но расслабляться нельзя, не на дорожке. Каждая ошибка может стать последней. Не до 5 уколов играем. Так, легкие батманы по моей шпаге. 1, 2. Сейчас или через раз будет жесткий удар по клинку. И атака. Ну, так и есть. Шмякнул со всей дури, которую может обеспечить кистевое движение. И вперед. Оба-на, а ведь не попался. В лед остановился, увидев мой перевод и пляшущее перед глазами жало клинка. Умеет паразит кое-чего. Ладно, будем аккуратнее. Мне по-любому проигрывать нельзя. А этого гаденыша должен сделать обязательно. Что отступаете, сударь? Подал голос мой противник. «Прекратить разговоры во время дуэли!» Это уже громовой рык генерала. «Мне-то пофиг, но в самом деле, раз уж ты ввязался в благородный поединок, соблюдай правила». Дистанцию он держать, конечно, не умеет и агрессивен, весьма агрессивен. Причем свои цели обозначил весьма недвусмысленно – низ живота и лицо. «Ну, дурак натуральный, я ведь уже показал, что кое-что умею». Тебе бы жизнь свою поберечь, а не стараться охолостить или изуродовать Настиного жениха. То, что я не позволяю ни приблизиться, ни оторваться от себя, уже стало здорово раздражать моего соперника. Нервничает, по морде лица заметно. Очень хорошо, лишь бы мне глупость какую не сделать. А может сделать? И с мастерами такое проходило, чего ж на этом не попробовать. Слегка разорвав дистанцию, я стал делать махи шпагой в 9-й позиции, то есть непредсказуемо и медленно вращать клинком то от себя, то к себе, типа приглашаю «атакуй». Такое пробивается на раз, короткая атака из близкой дистанции. Защиту взять не успеешь, с чуть более дальней только атакуй, сразу получишь защиту ответ. Так что рискованно для обоих, но если поймать момент. Мой визави поверил первому варианту. Стал понемногу сближаться, надеясь пробить прямым выпадом любые мои попытки защиты. И пробил бы и защиту, и мою грудь. Но, как говорится, меня этому учили. Наиболее беззащитным фехтовальщик является перед самой атакой или сразу после ее безуспешного завершения. Он слишком приблизил свой клинок к моей груди и не представлял масштаба дистанции. Я ведь специально это организовал. А теперь перед самой его атакой началась моя. Жесткий удар по его шпаге в выпаде. Удар и выпад слились в одно движение, и сталь вошла в левое плечо моего противника. Я немедленно отскочил назад и отсалютовал. «Серж, у вас кровь!» – поспешил вмешаться Рыльский. «Ерунда, царапина!» – со злостью отозвался этот долбанный бритер. «Продолжаем!» А ведь не умен. Небось, в самом деле подумал, что я его случайно зацепил. Ну так сам себе дурак. Продолжаем, так продолжаем. Надо мной не каплет, а вот из тебя уже течет. Кнуров тоже это понимал и попытался форсировать события. Скачок-выпад с двумя переводами. Я просто сделал 3 шага назад. Не дождешься, пока я сам этого не захочу. Показ контратаки, и мой соперник был вынужден убраться на исходную. Теперь кончик его клинка заплясал совершенно угрожающе. Явно сейчас будет пан или пропал. Зря. Видали мы лилипутов и покрупнее. Ну да, типа задергал меня в наскоках-отскоках и пошел. Нарвался на оппозицию. Оппозиция — укол навстречу, проводимый одновременно со взятием защиты. Получил уже в правое плечо. Неглубоко, правда, умеет останавливаться, чувствуя провал в атаке. Добить его сейчас проблем не составляло. Стоило мне перейти в совершенно простую и дубовую флеш-атаку стиля «Бешеный таракан», и все, выковыривай клинок из груди или из горла. Но приезжать в Петербург с трупом на шее мне как-то совершенно не улыбалось. Там и без этого проблем хватит. Маршрут Псков-Петербург-Сибирь совершенно не вязался с моими планами. Я отступил и поднял свою шпагу кончиком в небеса. Так этот паразит, даже не дождавшийся реплик секундантов, снова атаковал. Ну, то есть, быстро сократил дистанцию шагами и сделал выпад. Торопится, гаденыш. Интересно, если бы я лажанулся и не успел, ему бы прилетело за нарушение правил? Я стою и салютую, а этот притырок атакует противника, не находящегося в боевой позиции. Да на любых соревнованиях за такое черную карточку вручают. А тут все-таки дуэль. Ведь чуть меня не распорол. Успел я отступить и стать в стойку. Пуганул атакой с захватом клинка. Ушел супротивник достаточно легко. Но я ведь и не ставил перед собой задачи его немедленно проткнуть. Просто восстановил нормальную ситуацию и оклемался от его подлости. Ну что же, выхаживаем дальше. Опять и снова держу дистанцию и жду. Время работает на меня. На лице Кнурова не просто ненависть. Существительного в русском языке не найти, чтобы выразить его чувства. Я, мерзавец такой, посмел оказаться ничмом болотным, а, образно говоря, отхлестать его по харе, как мальчишку. Он, мать-перемать, замыслил меня изящно и красиво отыметь в этой дуэли, а получилось накося-выкуси. Не привык к такому данный пациент. Снова атака. Думал, что у меня глаз замылился. А вот и все. Шаг назад, и моя шпага под небольшим углом направляется в атакующую руку. Дальше Кнуров сам, всем своим весом и скоростью выпада, насаживает свое предплечье на мой клинок. Просто чувствую, как сталь касается кости. А я вам не мать Тереза. Слегка доворачиваю рукоятку шпаги и слышу звериный вой. Больно? А то... Не подумайте, что я садист вообще, или в данном конкретном случае в частности. Но жить хочется, а непосредственно после протыка мой соперник не выпустил из руки свою шпагу. А оно мне надо? Хрен знает, может, он от злобы на данный момент берсерком стал и впорит свой клинок мне в пузо. Ну его нафиг такие эксперименты. Ты шпажку положь, а после этого я уже буду гуманистом по самое не могу. Оружие противника упало на траву, и я выдернул свою шпагу из руки мстительного неудачника. «Стоп!» — загрохотал генеральский бас. «Дуэль окончена!» «Вот тебе и здрасте, а извинения, а взять свои слова обратно. Я чего ради все это затеял? Чтоб клинком в мясо потыкать? Но нарываться нельзя. Я в местном дуэльном кодексе разбираюсь как в теории относительности. То есть кое-что слышал, но не более». К Кнурову уже спешил Бородкин. Интересно, а с дуэлянтов за медицинскую помощь врачи что-то имеют? Или в поединках сплошной альтруизм? Мамочки, как много я еще не знаю об этом времени. Мой визави уже стоял на одном колене, лицо его было бледным, а чего еще ожидать при таком кровопускании? Доктор, подскочив к нему, махнул в мою сторону рукой. «Вали, мол, отсюда, ты уже сделал все, что мог». Я отошел к генералу. «Михаил Михайлович, я ничего не нарушил?» «Все замечательно, уважаемый Вадим Федорович». Лицо Бородина было весьма довольным. «В такой ситуации этот мерзавец не посмеет больше ни слова произнести в адрес Анастасии Сергеевны. А вот если бы вы его убили, в общем, было бы весьма нелегко отвести от вас карающую руку правосудия, несмотря на все ваши заслуги перед Россией». Очень хотелось спросить по поводу кнуровской шпаги. Не является ли она моим трофеем. Но раз не предложили, попрошайничать не буду. Мы с генералом вернулись в трактир, или как там это заведение называется, и попросили хозяина подать завтрак. Теперь можно и подкрепиться. Проникающее ранение в пищеварительный тракт мне больше не грозит. Минут через 15 к нам присоединился доктор. «Да уж, господин Демидов», — начал он, — «теперь ваш соперник сможет в правой руке держать только ложку. Да и то не скоро. Вы умудрились перерезать несколько сухожилий вблизи кисти руки. Совсем немного до лучевой артерии не достали. Можно сказать, что своей шпагой вы орудовали с точностью хирурга». «Действительно», — молодой человек не преминул заметить Бороздин. «Вы не устаете удивлять. Сначала ваше военное усовершенствование, потом я узнаю о научных открытиях, а теперь еще выясняется, что и фехтуете вы здорово. Причем весьма необычно. Я такого стиля никогда не видел». «Ну, естественно. Теперь снова сочинять про мифического испанца-мастера. Как же надоело все время врать. А ведь это еще цветочки. Академики в Питере из меня душу вынут, чтоб разобраться, как я до таких открытий дошел. Так я ж не скрывал, что умею орудовать клинком, Михаил Михайлович. А насчет остального, в дороге есть время подумать. Во всяком случае, я именно так привык бороться со скукой. Прошу прощения у вашего превосходительства, — это зашел Тихон. Мне с кухней уже отправляться или погодить?» Мы с генералом вопросительно посмотрели на доктора. «Необходимая первая помощь оказана, а неподалеку живет мой коллега. Хозяин трактира отправил за ним человека. Я сделал все необходимое, чтобы этот мерзавец не умер в ближайшее время, а дальше у меня нет ни малейшего желания задерживаться здесь ради него». «Поезжай, Тихон», — махнул я слуге рукой. «Мы скоро отправимся следом».